Флар спрыгнул с изогнутой шеи бронзового и встал рядом с Лессой. Все трое наблюдали, как Рамота, ухватив передними лапами пару крупных птиц, поднималась к ближайшему карнизу. «Неужели аппетит ее никогда не уменьшится?» – спросила Лесса. Тревога и ласка звучали в ее голосе. Раньше Рамота ела, чтобы расти. Теперь, достигнув полной зрелости, она продолжала есть ради своего потомства и занималась этим весьма добросовестно. Флар рассмеялся и присел на корточки. Подобрав несколько драконьих чешуек, он стал швырять их вдоль ровной поверхности площадки, по-мальчишески считая клубы взбиваемой пыли. «Придет время, когда она перестанет съедать все, что попадается на глаза», — заверил он Лессу. «Но она еще очень молода и должна набираться сил», — закончила Лесса, подражая менторскому тону Ргула. Флар взглянул на нее снизу вверх, щурясь в лучах зимнего солнца, повисшего над краем чаши. «Она уже выросла и выглядит превосходно, особенно если сравнивать ее с Немортой». «Впрочем, какое тут может быть сравнение?» — он презрительно фыркнул. «Однако, перейдем к делу. Посмотри-ка сюда». Он показал пальцем на полоску разглаженного песка, и Лесса увидела, что его игра в чешуйки не была праздным занятием. Перед ней возник план, который всадник быстро дополнил с помощью нескольких линий и камешков. Чтобы дракон мог летать в промежутке, он должен знать, куда направляется. И ты, кстати, тоже. Он усмехнулся, заметив, как сердито блеснули ее глаза. Да, последствия неточно рассчитанного прыжка могут оказаться трагическими. Если всадник плохо представляет себе опорные точки, то может застрять в промежутке вместе с драконом. Эти точки или опознавательные ориентиры изучают все юноши. Посмотри. Он показал на свой чертеж, затем вытянул руку в сторону пика Бенден. Вот первая точка. Звездная скала и каменный палец рядом с ней. Когда мы взлетим, ты поднимешься рядом со звездной скалой, так, чтобы увидеть отверстие в глаз камня. Пусть эта картина навечно сохранится в твоей памяти. Передай ее Рамоте, и она всегда приведет тебя домой. Понятно, кивнула девушка. Но как я получу представление о тех местах, которые никогда не видела? Флар улыбнулся. Тебя будут обучать. Сначала твой инструктор. Он ткнул себя в грудь. А затем ты посетишь все опорные точки. Причем их мысленные образы Рамота получит от своего инструктора. Флар указал на Мнемента. Бронзовый опустил клиновидную голову, так что один огромный радужный глаз засиял прямо перед лицами людей и издал негромкое, довольное рычание. При виде сверкающего глаза, повисшего перед ней, словно инкрустированное драгоценными камнями круглое зеркало, Лесса рассмеялась и с неожиданной нежностью погладила мягкий нос зверя. Пораженный Флар поперхнулся. Он знал, что Мнемент питает к молодой госпоже Вейра исключительную привязанность, но никак не ожидал, что она отвечает бронзовому взаимностью. Почему-то на сердце у него стало тяжело. «Итак», — произнес он и сам удивился, насколько неестественно звучал его голос. «Мы заставляем молодых всадников совершать путешествия ко всем опорным основным точкам, ко всем холдам и веерам по всему Перну, чтобы они запечатлели их в памяти. Когда всадник запоминает главные ориентиры, ему сообщают ряд дополнительных точек. Таким образом, чтобы отправиться в промежуток, нужно лишь четко представлять себе образ места, куда ты хочешь попасть. Кроме того, всегда нужно появляться над опорной точкой сверху, в открытом небе». Лесса задумчиво нахмурилась. «Лучше завершить прыжок в воздушном пространстве», — он взмахнул рукой над головой, «чем под поверхностью земли». Флар хлопнул ладонью по своему чертежу, подняв облачко пыли. Но в тот день, когда лорды пытались атаковать веер, крылья отправлялись в промежуток прямо из чаши, напомнила Лесса. «Да, ей не откажешь в сообразительности», — подумал Флар. Пристально посмотрев на девушку, он пояснил. «Иногда приходится поступать так. Но на риск идут только самые опытные всадники», — он помолчал. «Однажды мы наткнулись на дракона и всадника, погребенных в скале. Они оба были очень молоды.